Буратино попадает в страну дураков. Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана. Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь, наконец? Он был очень сердит. К тому же у него совсем другое было на уме. Очень нужно мне раскаиваться. Не дождетесь. Тогда вам придется просидеть в чулане до утра. Девочка горько вздохнула и ушла. Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом по отражениям луны в лужах. Девочка легла спать в кружевную кроватку и долго огорченно всхлипывала, засыпая. Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей ее спальни. В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка. «Пора, Буратино, беги!» — пискнула ему над ухом. «В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке!» Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино теперь едва протискивался под землей, и вдруг вниз головой полетел в подполье. Там он едва не попал в крысоловку, наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшина в столовой, и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над лазоревыми цветами бесшумно летала мышь. — За мной, Буратино, в страну дураков! У летучих мышей нет хвоста, поэтому мышь летает не прямо, как птица, а вверх и вниз, на перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика. Рот у нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем комаров и ночных бабочек. Буратино бежал за ней по шею в траве, мокрые кашки хлестали его по щекам. Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то. «Привела!» Буратино сейчас же кубрем полетел вниз с крутого обрыва, катился, катился и шлепнулся в лопухи. Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел. «Ух ты!» Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса. «Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны!» — сказал лиса. «Странно, как он жив остался!» — мрачно сказал кот. Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине. «Нет худа без добра!» — сказал лиса. «Зато ты попал в страну дураков!» И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья среди куч мусора виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны. «В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карла!» Облизывая, спела лиса. «Азбуки с раскрашенными картинками. Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не потерял еще свои денежки, чудненький Буратино?» Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, помуслив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевая от голода. Козы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов. Беда! Повесив голову, стояла корова. У нее кости торчали сквозь кожу. «Мучение!» — повторяла она задумчиво. На кочках грязи сидели общипанные воробьи. Они не улетали, хоть дави их ногами, шатались от истощения куры с выдранными хвостами. Зато на перекрестках стояли на вытяжку свирепые бульдоги-полицейские в треугольных шляпах и в колючих ошейниках. Они кричали на голодных и шелудивых жителей: «Проходи! Держи право! Не задерживайся!» Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под ручку с кошками в чепчиках. Гулял толстый лис, губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки. Лиса Алиса шепнула: «Это гуляют те, кто посеял деньги на поле чудес. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем скорее!» Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили: «Рой ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько. Не забудь сказать «крэкс-фэкс-пэкс».» Буратино почесал нос, испачканный в чернилах. «А вы уйдите все-таки подальше!» «Боже мой! Да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь деньги!» — сказала лиса. «Боже, сохрани!» — сказал кот. Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку, сказал три раза шепотом: «Крекс! Фекс! Пекс!» Положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево.